Глава 20. Игровая зона Мидгард. Смертники Храгнира Ярла. К утру дождь прекратился, но небо по-прежнему оставалось серым. Ну и ладно. Санек уже как-то сжился с бедой и не рвался обратно. Решил, раз так сложилось, глупо упускать возможность посмотреть здешний мир. Утро, однако, началось не с путешествия, а с покойника. Хоронить бывшего хозяина избы как положено, учитывая здешний грунт, значило угробить полдня. Тем более, что сам убитый предпочитал кремацию, когда был жив, естественно. В общем, предали тело не земле, а воде, предварительно утяжелив камнями. Маленький праздник для здешних крабов. Сволакивая тяжеленный, изрядно пованивающий труп вниз, Санек отметил, что не испытывает ни малейших угрызений совести. В чем-то Алена была права, убивать он научился. И уже не мог сказать, что это всего лишь игра, потому что реальность окружающего больше не вызывала сомнений. Правда, все, кого Санек отправил в страну вечной охоты, были из тех, кто намеревался убить его самого. Значит, все по-честному. «Куда плывем, капитан?» «Вперед!» — лаконично ответил Санек, направляя лодку к выходу из фьорда. «Суши весла, гребец, и давай за руль. Пусть на нас ветер поработает». Тот, кто никогда не ставил мокрый парус, не поймет радости Санька, когда это, наконец, удалось. И его огорчение, когда внезапно переменившийся ветер вывернул его в противоположную сторону. Шкот вырвало из рук. «Сашка, тревога! Дракар!» Саньку было не до того, он сражался с парусом. И проиграл. Парус упал, лодку развернуло градусов на 120, погнало обратно в бухточку, из которой они только что отошли на веслах. Все, что успел Санек, это отпихнуться веслом и сесть на песок, а не на камни. Длинная очередь нехороших слов так и не сотрясла воздух. Ветер оказал им услугу. Как раз там, куда они собирались плыть, примерно в полумиле, Санек углядел изящный кораблик с красно-белым парусом. Дракар или Кнор, что, собственно, не имело значения, потому что встречаться с местными мореплавателями Санек категорически не желал. «На берег!» — скомандовал Санек. «А вещи?» «Бегом!» Санек накинул на спину щит, подхватил оружие. Меч, копье, оба лука в чехлах, запас стрел, перебрался через борт, оказавшись по колено в воде, помог выбраться Алене, навьючившейся ничуть не меньше, чем он. «Камням давай! Если свернут, уходим наверх!» Он понимал, план никакой. В прошлый раз ему удалось удрать, теперь вряд ли. Корабль приближался и довольно быстро. Блин, все-таки дракар, чисто боевой корабль. Если свернет, хана им. Но страха почему-то не было, сознание работало четко. Если владыки морей свернут к берегу, Алену сразу наверх, расчехлить лук и создать викингам максимальные неудобства при высадке. Дракар не свернул, прошел прежним курсом, вглубь фьорда. Санек вздохнул облегченно, расслабился. А чего он, собственно, напрягался? Ну, увидели они лодку, и что? Откуда им знать, что на этой лодке чужаки, а не кто-то из местных? Из местных? Алена, а дракар-то чужой. Чего ты взял? Вижу. Уж корабль-то местного ярла Санек имел возможность изучить. У этого и морда на носу другая, и румов побольше. Морда, значит, жутковатый такой зверюга с белыми зубами. Ну-ну, о чем это говорит? Санек вспомнил инфу, загруженную в него мастером знаний. О том, что носовую фигуру снимают в знак мирных намерений. И щиты изнанкой наружу переворачивают. Морда на месте, и щиты висят цветным наружу. И щита белого, который тоже поднимают в знак мира, дружбы и жвачки, на мачте не видать. Что ж получается, в гости к местному ярлу пожаловали нехорошие парни? Можно ли это использовать в своих интересах? Например, предупредить ярла Храгнира. Если да, то какие варианты? Обогнать Драккар под попутным ветром? Исключено. Сигнальные дымы? Но Санек не знает местных сигнальных кодов, да и пока в этой сырости разведешь костер, Драккар миль пять отмахает. А сколько отсюда до поселка? Вряд ли больше. Знаешь, Аленка, а не поглядеть ли нам, чем все это обернется? В смысле? Давай-ка за ним. Санек закинул оружие обратно в лодку. Ты нормальный? Покрутила пальцем у виска Алена. Вполне. Драккар чужой. Значит, будет битва. Ты когда-нибудь видел реальную битву викингов? И видеть не желаю. А зря. Риска я большого не вижу. Все, я решил. Прежний план валить из фьорда отменяется, потому что выгребать против такого ветра нет ни малейшего желания. Короче, я плыву за ними. А ты можешь остаться. Псих! Сердито проговорила Алена. Химера, блин! Нет уж, я с тобой. Закинула мешки через борт, перебралась на корму. Толкай, у тебя и так ноги мокрые. Санек не рассчитывал, что ему удастся догнать Драккар. Собственно, он и не стремился. И очень удивился, когда увидел впереди корабль, причем без паруса. К счастью, достаточно далеко, чтобы в случае чего успеть взять ближе к берегу. Разглядеть в деталях, что происходит на палубе Драккара, было затруднительно. Но что-то происходило, и очень бурное, потому что силуэты викингов так и мелькали, а ветер доносил что-то вроде хоровой песни. «Колдовство, что ли?» — задумчиво проговорила Алена. Санек пожал плечами. По его мнению, вокруг было одно сплошное колдовство. Но вникать в то, в чем заведомо не получится разобраться, он не считал нужным. Совершенно ни к чему знать устройство компа, чтобы рубиться в поле битвы. Неведомое действие на палубе Драккара завершилось. Парус пополз вверх. «За ними!» — решил Санек. Знакомая, вернее, незнакомая, потому что Санек никогда не видел ее с моря и при свете дня, просторная песчаная бухта-гавань. Вытащенный на песок Драккар, который Санек так удачно захватил во время первого посещения игры. Лодки, дома и люди, воины. Щиты, шлемы, щетина копий. Человек 30. За их спинами примерно столько же народа, но прикинутого попроще, с луками. И еще живые ручьи беглецов, поднимавшихся по тропам. Отступавшие гнали скотину, волокли повозки. Население поселка драпало в леса. Мирное население. Женщины, дети, рабы. Нет, не только мирные. То тут, то там мелькали мужики в доспехах и с оружием. Этакое поспешное бегство могло означать только одно. Суровые парни ярла не очень-то уверены в победе над пришельцами. Полосатый парус упал. Драккар шел на веслах, но достаточно быстро. Санек направил лодку в просвет между скалами. Тоже спустил парус, отдал якорь. «Полезли наверх», — бросил он Алене. «Поглядим на представление с комфортом». Драккар, вид сверху, смотрелся очень выразительно. Полная палуба приплясывающих дикарей. Иначе и не назовешь. Полуголые, вопящие так, что за полкилометра слышно. Часть, правда, не плясала, а работала веслами. Очень энергично. Драккар пер по фьорду, оставляя пенные усы. И, не тормозя, с разгона вылетел на песок. Часть глышей на нем повалились на палубу, некоторые вылетели за борт, не выпали, а именно вылетели, и рухнули сверху на красивый строй ярловых бойцов. Строй устоял, но подался назад, оставив на песке парочку тел и двух неподвижных прыгунов. Остальные были очень даже подвижны, плясали перед строем, тычущим их копьями. «Что за хрень?» пробормотал Санек, но ответа не получил. Остальные дикари посыпались с Драккара. Навстречу им поднялся целый рой стрел. Один залп, второй, третий. Санек ожидал, что Глопузых эдакий ливень выкосит начисто. Ошибся. Потери были, но незначительные. Многие из тех, в кого попали, выдергивали стрелы прямо на бегу, не останавливаясь. Зомби, что ли? Если так, то это оказались невероятно проворные зомби. Лучники дали дёру, вернее, отступили на следующую позицию, взобрались на крышу длинного дома и продолжали стрелять. Голые их не преследовали, навалились на железный строй, который тоже перегруппировался, превратившись в подобие двухрядного кольца. Уже через несколько минут стало ясно, голые побеждают, несмотря на то, что голые, несмотря на то, что в них продолжают лететь стрелы. Круг сужался, теряя бойцов. Голые тоже несли потери, но мизерные. Точно, зомби. Загудел рог откуда-то сверху. Расположившиеся на крыше стрелки посыпались вниз и драпанули. Тяжелой пехоте бежать было некуда. Их обложили со всех сторон. Через минуту последние защитники пали под ударами глышей, большая часть которых рванула наверх, вдогонку за отступившими лучниками. Санек обратил внимание, что дернули лучники совсем не туда, куда ушло мирное население. На берегу осталось человек 10. Половина ворвалась в длинный дом, остальные добивали раненых. Минут через 10, закончив мясницкую работу, обе группы воссоединились и тоже припустили наверх. На пляже остались убитые защитники с десяток неподвижных галышей. И дракар. «Может, угнать его?» — подумал Санек, но сообразил, что на сей раз вряд ли получится. Корабль выскочил на песок едва ли не на треть длины. Спихнуть его в воду в одиночку — никаких шансов. «Слушай, а поплыли в поселок?» — предложила Алена. «Хочешь умереть?» — в свою очередь поинтересовался Санек. «Да нормально все, нет там никого. Местные избежали или померли. Дикие эти учесали за ними. Ты посмотри, сколько там оружия всякого!» Санек поморщился. Мародерствовать как-то не тянуло. «Ты прикинь!» — уговаривала Алена. «Там же одних мечей десяток, не меньше!» Каждый минимум 1000 единичек. Уж не знаю, какой у них курс будет, но не меньше, чем 1:5. $100,000 — это минимум, это за один заход. Наберем побольше, загрузим в лодку, увезем и припрячем. А потом будем выносить по частям. Эвакуатор 300 монет стоит, ну, 600 на двоих. Вот и посчитай. Да мы в миру миллионерами станем. Да что в миру? Здесь за денежки тоже много чего можно, даже на первом уровне. За 5000 единиц можно крутую дружину нанять из наших, и вообще что хочешь делай!» Санек слушал монолог, глядя на горящие глаза подруги, и подумал, что сам он мыслит совсем другими категориями. И в данном мероприятии его больше привлекает не возможность обогащения, а сопутствующий ему риск. А еще хотелось посмотреть вблизи на голых отморозков. «Уговорила», — сказал он. «Пошли».